Глава 1. Расстановка. Страна Эмонити, Элькия, столица, восточный район, 6-й квартал. В холле богатого дома за игральным столиком, окруженным толпой зрителей, сидели пятеро. Один из них – парень с неровно подстриженными черными волосами и мешками под глазами, одетый в футболку с надписью «Я люблю людей», джинсы и кроссовки. На коленях у него сидела девочка в черной школьной форме, с длинными белоснежными волосами и рубиновыми глазами. У парня на рукаве, словно повязка, была прицеплена диадема королевы. У девочки же на голове вместо заколки красовалась корона короля. Эти двое были новыми правителями последнего в мире государства Эмонити – людей. Брата звали Сура. 18 лет, девственник, без девушки, асоциальный, безработный и грозовисимый. Сестру звали Шира. 11 лет, без друзей, социофобка, хикикомори и грозовисимая. Услыхав такое описание, любой уверился бы в том, что судьба Эмонити предрешена. Прощай, человечество. Конец. Однако, эти двое были пришельцами из другого мира. В своем родном они покорили более 280 игровых рейтингов, оставляя на их первых строчках вместо имени лишь пропуск. И не потерпев ни одного поражения. Там они стали городской легендой, прославившись на весь мир как загадочный геймер по имени Пустой. Затем они попали в мир под названием Дисборд, где в стародавние времена войны оказались запрещены 10 заповедями. Все споры и конфликты здесь отныне разрешались при помощи игр, а Эмонити, одна из высших рас, не способных к использованию и обнаружению магии, оказались на грани уничтожения. Даже последних королевств едва ли не стало марионеточным государством под управлением эльфов. Но Сора и Шира спасли его, победив шпионку эльфов, не прибегая при этом ни к магии, ни к каким-либо другим сверхспособностям. И сами заняли трон правителя государства. Да, эти двое всегда были неудачниками. Отбросы общества, как ни посмотри. Но в этом мире им выпал шанс стать его спасителями. И тут, сидящий с картами в руках за игровым столом Сора, надежда всего человечества, вдруг спросил. «Слушай, Стеф, а откуда берутся дети?» И все-таки, быть может, человечество обречено. Девушка из толпы зрителей, что наблюдали за Сорой и Широ, ответила, посмотрев на него очень холодно. «Не хотелось бы спрашивать такое у надежды всех Эмонити. Но ты что, головой тронулся?» Это была рыжеволосая голубоглазая девушка, на вид лет 15-16, одетая в кружевное платье, словно прямиком из сказки. Стефани Долла, или просто Стеф, внучка прошлого короля, благовоспитанная девица из благородного рода. Она тут же поспешила себя поправить. «Хотя нет, это прозвучало так, словно до сих пор ты был нормальным». «Эй, все у меня в порядке с головой!» «Люди, у которых все в порядке с головой, подобных вопросов не задают!» «Нет, это ты не понимаешь! Я к тому, что в этом мире ведь есть 10 заповедей!» 10 заповедей, 10 нерушимых правил, установленных Тетом, когда тот занял трон единого бога. Заповеди, которые запрещают 16 расам высших воевать друг с другом. Первое. Убийство, война и насилие в этом мире запрещены. Второе. Все конфликты и споры решаются только при помощи игр. Третье. Ставки должны быть признаны обеими сторонами как равные. Четвертое. Ставить можно все, что угодно, если это не противоречит третьей заповеди. Пятое. Тот, кому бросают вызов, имеет право устанавливать правила игры. Шестая. Договоренности, заключенные перед игрой, обязательны к соблюдению. Седьмая. Конфликты групп лиц решаются через их представителей. Восьмая. Доказанное нарушение правил засчитывается как поражение нарушителя. Девятое. Божьей воле все вышеперечисленные правила извечны, неизменны и обязательны к выполнению. Десятое. Давайте же играть дружно. И что с того? Ну так, если насилие запрещено, как тогда здесь детей делают? А можно спросить, с чего это ты вдруг заинтересовался? Да скучно мне, вот и думаю о всяком. Хотя вопрос на самом деле серьезный. Осторожно оглядываясь по сторонам, Стеф склонилась над ухом Сора и тихонько спросила. А что, в вашем мире дети из яиц каких-нибудь вылупляются? То, что Сора и Шир пришли из другого мира, по идее было секретом. Что, впрочем, не мешало Соре прилюдно задаваться подобного рода вопросами. Ничуть не смутившись, он сказал: «Вот только не надо прикалываться надо мной только потому, что я девственник! Я знаю, что дети появляются, когда карманный монстр мальчика пробирается в запретный сад девочки!» Стеф после этого ответа неприязненно уставилась на него. «Братец, ты говоришь, как девственник?» Заметила его сестра, сидевшая у него на коленках. «Ну а кто я, по-твоему?» Огрызнулся 18-летний король без девушки. «Короче, это ведь в каком-то смысле кровопролитие, так? Ну, по крайней мере, в первый раз. Как тогда люди здесь размножаются, если оно запрещено 10 заповедями?» Стеф наконец поняла, что Сура абсолютно серьезен. «Уточню на всякий случай. Ты это спрашиваешь не для того, чтобы в очередной раз прилюдно меня унизить?» «И у кого еще спрашивается не в порядке с головой?» «Каким же бурным воображением нужно обладать, чтобы, не зная понятия Роги, распознать штамп оттуда?» «Ладно, потом еще у кого-нибудь спрошу. Никакого от тебя толку». «Хорошо, хорошо. Сейчас объясню». Стеф кашлянула. «Есть верный способ определить, что является нарушением чужих прав, а что нет». «Да? И какой же?» «Все просто. Действие, которое считается нарушением чужих прав, невозможно совершить». «Что? Не понял. В смысле, какой-нибудь психологический блок стоит?» «Да, именно так. А что?» «Даже для фэнтези-мира это уже как-то слишком». «Поэтому большинство законов отменили вскоре после установления 10 заповедей. Если кто-нибудь что-нибудь и натворил, значит, это было либо в соответствии с 10 заповедями, либо по обоюдному согласию, либо произошло случайно». «Ну уж, видать, ваш боженька действительно всесильный». «Конечно, он ведь единый бог». «Существо, способное заставить весь мир подчиняться своим капризам. И право обладания этой способностью тоже определялось при помощи игр». «Ладно, это я понял. И все же, почему делать детей за насилие не считается?» На этот вопрос ответил уже не Стеф, а Шира, которая играла в карты на коленях у брата. «По обоюдному согласию, то есть...» «А, понял. Если обе стороны не против, то никакого нарушения прав и нет». Сора вспомнил, как совсем недавно Шира дала ему пинка. Сестре он такой подсознательно вполне мог позволить. Зевнув, Сора сделал ход одной из карт, которую держала за него Шира. «Ну да, логично. Ведь если любое кровопролитие будет запрещено, то и больных лечить будет трудно», — вполголоса заметил он. «Как хорошо все же были продуманы заповеди». «Для того, чтобы мир мог существовать, ему нужны четкие правила». «Ну, наш же как-то существовал без них». «А значит, мир вполне может обойтись и без правил, сколько бы противоречий и недостатков в нем не было. К тому же, этот мир каким-то образом существовал и до 10 заповедей». «Но в таком случае возникает другой вопрос». «Какой?» «Почему я тогда смог потискать тебя за...» «Понял, проехали». Осекся Сора, встретив взгляд Стеф, как бы говорящий: «Только посмей сказать это вслух на людях!» «В любом случае, разговор получился интересный. Спасибо, а то мне совсем нечем заняться было». «То есть, как это нечем?» Сора с сонным видом повернулся к троим игрокам за столом напротив них. Он играл с ними практически на автопилоте и чуть не забыл о противниках. Это были трое полненьких аристократов, оставшихся после партии в одних подштанниках. Окружающие бросали на них жалостливые взгляды. Они согласились на партию в покер против Суры и Шира, поставив на кон все свое имущество. «Делать нам нечего, как любоваться на троицу голых мужиков. Давайте уже закругляться». Суры и Шира только что обобрали их до нитки, и три полненьких аристократа стали тремя полненькими бывшими аристократами. Ставкой было в буквальном смысле все. Не только земли, накопления и имущественные права, но даже их жены с детьми. За 2 часа игры в их распоряжении осталось лишь нижнее белье. «Подожди, мы же тогда останемся совсем ни с чем!» «Это произвол!» «Если не дашь нам отыграться, нам и одеться не во что будет! Это тебе не шутки!» Пропустив их возражения мимо ушей, Сора широко зевнул. «Вы сами согласились сыграть и начали ставить на кон все, что у вас было. Да и вообще...» Сора бросил на упорных бывших аристократов строгий взгляд, и те боязливо съежились. «Скажите спасибо, что я закрыл глаза на то, что вы трое сговорились и жульничали против нас сообща». «Фу, хаос, конец». Шира показал им свои карты. Так аристократы проиграли последнее свое жалкое имущество. Нижнее белье. Предводители фракции противников аграрных реформ превратились в простых голодранцев, после чего протесты их сторонников резко прекратились.